Вопрос 427. Как вы считаете, все взаимоотношения в семье начинаются с постели? Или наоборот, отношения в семье строят отношения в постели? Либо это тесно взаимосвязано? Встречаются две подружки. «Ой, вчера в магазине встретила твоего мужа. Он мне такой анекдот рассказал. Я чуть с постели не упала». Из коллекции сайта www.1001.ru. Думаю, что автор, задавший этот вопрос, отлично знает на него ответ. Конечно, все взаимосвязано. И предлагаемое письмо – еще одно подтверждение этой простой истины. Уважаемый Владимир Шахиджанян, расскажу о себе. В моей жизни мужчин было несколько. Первый научил меня искусству любви. Причем я ясно понимала, что у нас с ним не любовь, а сексуальная гармония. К сожалению, наши дороги разошлись, и тело мое жутко страдало. Потом были другие, но все это тускло, противно. Где уж там до телесной радости? Мужчин, поняла я, этому делу особо не научишь. Тут играет роль многое. Совместимость, культура, отношение к женщине. Мне кажется, должен быть своеобразный сексуальный талант, особенно у мужчины, потому что он ведет женщину как в танце, он ее направляет, а она, если умеет и хочет его понять, слушается. Вот тогда возникает сексуальная гармония. Через 10-11 лет я случайно встретила мужчину и пропала. Вот такой и должна быть постельная жизнь. Мне никого больше не нужно. Я уже не могу думать в этом плане о другом мужчине. Я считаю себя счастливой, верите? В иные моменты думаю, буду есть хлеб и воду, ходить в одном платье, но чтобы он был всегда. Это я к тому, что для счастья в жизни нужен вовсе не достаток. Когда мы с ним ложимся, я забываю все. Невзгоды, нехватки, какие-то дыры. То есть он дает такую ни с чем не сравнимую радость. Что он делает? То же, что и все мужчины, но очень красиво, умело, нежно, бесподобно. Это дает ощущение полета, блаженства, наслаждения. Ведь так и должно быть у пар, супругов, любовников, все равно. Любовь тел – это огромное счастье. Она наполняет жизнь яркими красками, радостью. И спасибо, что все это в жизни произошло. Я не осуждаю тех, кто расходится из-за несовместимости, ищет другого партнера или когда жена погуливает от своего мужа. Я ее понимаю. Очень сложно устроить нашу жизнь так идеально, слишком много условий требуется. Н.Р., 32 года, инженер.